«Вы были с ней знакомы?» — спросила Сара, усаживаясь на каменную скамью беседки лицом к морю. «С кем?» — уточнила Косым, садясь напротив нее. «С матерью Роксолены». «Да, это была очень сильная женщина. Своевольная, красивая. Она имела на султана очень большое влияние. Кажется, Роксолена очень на нее похожа. Принцесса Роксолена — балованное дитя, отказавшаяся выйти замуж за моего внука. По-моему, они оба были не слишком в этом заинтересованы», — с улыбкой заметила Сара. «Зато я была», — ответила Косым, и Сара рассмеялась. «Я буду по вам скучать», — призналась она. «А по Халиду? Ты будешь по нему скучать?» Сара опустила глаза. «Да», — тихо ответила она. «Ты никогда не встретишь такого мужчину, как он». «Я это понимаю», — шепотом подтвердила девушка. «И никто не взволнует тебе кровь так, как он». Сара промолчала. «И ты готова идти на такую жертву?» «Я вынуждена». Косым покачала головой. «Я тебя не понимаю». «Да, я знаю. Ты могла бы жить здесь в комфорте, даже если бы Халид через какое-то время действительно тебя бросил. Я бы такого не выдержала. Быть брошенной, быть нелюбимой. По-моему, ты слишком горда, мисс Сара из Бостона. Может быть. Вот почему ты выводишь Халида из себя. Я слишком на него похожа?» Косым улыбнулась. «Он никогда в этом не признается. Не успеет мой корабль доплыть до Бостона, как у него появится новая фаворитка», — отрывисто проговорила Сара. «Это тебя тревожит?» «Конечно». «Американки — загадочные существа», — вздохнула Косым. «Думаю, Халид так же считает. Ему будет гораздо приятнее иметь дело с женщинами, не создающими трудностей». «Ему будет скучно с ними», — озорно улыбнулась Косым. «Ненадолго. Разнообразие так украшает жизнь. Не думаю, что он легко найдет тебе замену. Мне приятно было бы так считать». Косым прикрыла ладонью пальцы девушки. «Я надеялась, что ты станешь матерью следующего паши». «У меня на лбу написано, что я уеду отсюда», — ответила Сара. «О, теперь ты говоришь, как жительница Оттаманской империи». Встав и заставив Сару взять себе под руку, Косым предложила. «Ну, давай пройдемся вдоль берега. Я нахожу, что это очень успокаивает». Две женщины некоторое время прогуливались у воды. Их охрана следовала за ними на почтительном расстоянии. Когда пришло время возвращаться к карете, они стали медленно подниматься в гору. Обеим хотелось продлить их последнюю встречу. Они вышли уже на дорогу, как вдруг услышали топот конских копыт. Хислар бросился к женщинам, обнажая свою саблю, а оба стражника предусмотрительно подняли алебарды, прислушиваясь к приближающемуся топоту копыт. Трое всадников, закутанных в темное одеяние и в головных платках на лицах, так что видны были только сверкающие глаза, налетели на Хислара и ударом дубинки сбили его с ног. Сара схватила было Косым за руку и хотела броситься бежать, но старуха споткнулась, и обе упали на колени. Не успела девушка подняться на ноги, как один из всадников, протянув руку, быстро схватил ее и бросил поперек крупа скачущего во весь опор коня. Косым, глядя с ужасом вслед удаляющейся лошади, громко кричала. Алибарщики попытались устроить погоню, но разбойники мгновенно исчезли вдали, вздымая копытами своих лошадей тучи пыли. Все произошло в какие-то считанные секунды. Косым не могла подняться на ноги и с плачем ползла к окровавленному Ахмеду, лежавшему без сознания. Алибарщики бросились к ней и помогли встать. «Кто это были?» — с трудом выговорила она. «Бедуины», — ответил один из стражников. Его напарник опустился на колени рядом с Хисларом, а потом с ужасом поднял глаза на Косым. «Как мы сообщим паше, что Игбал...» похитили бедуины.